Ластушкин откос. Метель завесила черные стены крепости белыми изысканными коврами. Роскошные прикрасы уже оседали, обваливались. В полуверсте молчаливым скопищем стояли исполины в скорбных плащах. Поодиночке высвобождали то руку, то голову. После бурана в лес идти нисколько не веселее, чем в самый буран. Накатанные стежки погрузли в первозданном уброде. На прежде гладких изволоках таились новые валежины. Вот только дела владычицы отсрочек не знают. Приспела, ступай. Ворон миновал крепостные ворота, снаряженные в дальнюю дорогу. В руках добрые камысные лыжи для быстрого бега. За спиной лапки, пристегнутые к плетеному кузову. Ветер вышел проводить ученика. «Все ли помнишь, сын?» «Как не помнить, отец? Заливом до Кияна, там поезд из пролетища подожду. Найду слугу купеческого с родинкой у левого глаза. Если верно откликнется, сверточек отдам. Упряжу. В коряжине бабонька нужное словечко шепнет, ей доверишь. С тем назад побегу. Коли не опоздает купец, через две седмицы вернусь». Ветер улыбнулся. «Две седмицы — приличный срок для тяжелого на ногу хотена. Проворный бухарка выгодает сутки другие. Ворона всем бегунам бегуна впору будет высматривать с дозорной дней через десять». Великий котляр спросил строго. «На лед где съедешь? Может, прямо здесь?» У дикомыта блеснули глаза, подвижные брови стали домиком. «Только не прямо, отец. Свалюсь еще, нос зашибу». Учитель и ученик расхохотались так дружно, что ушедшего следом лихаря задергалось века. Каждый новый снегопад чуть-чуть изглаживал обрыв, где стояла черная пятерь. Спуск напрямки уже не был, как прежде, делом бесшабашной отваги. Петли санной дороги после каждого ненастья прорубали заново. Некогда крутые локти лежали широкие, гладкие, безопасные. Лыжнику вроде ворона таким спуском прельстится собственную бороду оплевать. «Ир, ты мне!» — внезапно распорядился источник. «Давно Ластушкин откос не проведывал». Лыкаш держался в двух шагах позади грозного стеня. Страдал, довольно ли мурцовки, положил ворону в кузовок. Услышав про Ластушкин откос, сморщился, отвернулся. «Не наше это потешение с крутых обрывов кидаться. Нам повар не ведать припасами, погребами». Когда нет большого мороза, на лыжах приволье. Ни тебе душной меховой хари, ни повязки, прикрывающей рот. Беседу на ходу, песни вслух пой. — Ир, ты надежный ли? — спросил ветер. — Всего двоек взял, выдержит? Ворон бежал, презрев шапку. — Северная гордыня. Где ваши раки зимуют, мы весь год живем. Черно-свинцовые волосы, сколотые по-андарски, от дыхания обшила серебряная кайма. На другого бы скосился надменно. Ветру ответил почтительно. «Сам гнул, сам клеил. Выдержит». «Я кое-что расскажу тебе, сын. А то как бы ты ни заскучал дальней дорогой, ковыляя обратно на снегоступах». Ворон встрепенулся. В прозелень голубые глаза разгорелись ожиданием. Байки учителя, стоившие целых дней в книжнице или в боевом городке. «Пора тебе, сын, — начал ветер, — получше узнать, как привязывать нужных людей к себе и к делу котла». Ворон улыбнулся. Получилось довольно самонадеянно. «Воронят своих вспомнил». Ветер спрятал насмешку в обросшей инеем бороде. «Скажешь, без науки хорош? Привел, любит. Чему еще обучать?» «Не скажу. Если пределов нового не искать, потом хвастаться будет нечем». «Ну и как ты стороннего человека на службу владычицы приведешь?» Переносицу ворона прорезала отвесная складка. «Может, надо жить так, чтобы всем хотелось матери верить? Чтоб смотрели на нас и не мыслили для сыновей доли достойней воинского пути?» «Это само собой», — кивнул ветер. «Но коли уж твоих птенят помянули, вот смотри, они тебе предались, поскольку ты их спас. От жизни обидной, незавидной, а, скорее всего, от сущей погибели. Постигаешь? На краю маялись, надежды не знали, тут рука протянулась, отвела. А девка, как там ее, что ты шерешки определил? Цыпля. Я ж просто выручить. Не думал привязывать. Не думал, а надо бы. Хватит уже, сын, наитием потребного добиваться. Разум тебе на что дан? Я ведь сказывал про слугу великого господина. Про того, что роковые игры любил. Судя по взгляду, ворону предстала холодница. Ветер в ошейнике. Бессонные ночи за разговорами. Ты тогда объяснял мне... У каждого найдется сломанный палец, чтобы за него ухватить. Слуга хозяйскую вещицу проставил. Ты вернуть помог. Мне повезло. Одержимый играми сделал за меня всю работу. Сам палец под молоток сунул. А если бы он сдержал свою страсть? Если бы в игре не прокинулся? Ветер рассмеялся. Случаев дожидаясь, успеешь царице представиться. Учись, сын, случай сам создавать. Нет пальца больного. Для дела кому и прищемишь. Да что далеко ходить? Пес твой зыка. Зыка? У вас как появился, напомни. Ум, клинок, память, щит. Другие забывали однажды произнесенное «ветер» никогда. Ворон удивился, но раз нужно, повторил. Зыка сперва у других жил. Нравный рос, чуть что, зубы в ход. Прибить впору. Мой первый отец услышал, спросил, укращу, отдашь? Отдам. Надел заплатник потолще, две дубины сломал. Кобель уж свету не взвидел, а после... Постиг теперь, про что я толкую. Ворон медленно проговорил. Я привык думать, псу втолковали, лихого нрава не стерпит. Не внял по-хорошему, вот тебе по-плохому. Силу явили. Кто силен, того и закон. Будешь в законе ходить, обласкают, а коли не будешь... Взгляни иначе, сын. Грозного пса умом одолели. Сами загнали на край, сами избавили. А ему невдомек, знай, руку лижет. Ворон напряженно хмурился. У пса нет людского ума. Его несложно хитростью победить. Верно, сын. С человеком куда занять не возиться. Ты хочешь сказать, если бы слуга выиграл... Ну? Положим, лиходеи за дверью все отняли бы. А ты бы их поверг. Отнятое вернул. Вижу, постигаешь. Ну, а если я скажу, что ты сам такое проделывал, только не понял, что именно тебе удалось? Это как? Брекало. Скоморох шагардайский. Ты его страшилками чуть ума не лишил. Куда спасаться? Он в храм. Люторат не нахвалится. Ворон смутился, довольно смешно. Я его просто от похабства отвадить. Ты тогда молод был и глуп, сын. Ты теперь еще дурак, хотя мнишь себя взрослым. Разумей ты как следует, что творишь. На златовом орудии за тобой остались бы не мертвецы, а десяток благодарных друзей. И не говори мне, что это недостижимо. Трудов, правда, изрядно побольше. Ты даже не представляешь, насколько. Особенно, когда дело касается не долбней вроде Лигуя, а людей высокопоставленных, могущественных, умных. Значит, то орудие я мог лучше исполнить? Тогда не мог. Ты, в конце концов, был там один. Да и не всякий враждебник стоит возни. Многие, узнав Лигуеву судьбу, от зла отскочили. Значит, ты дело сделал на славу. А для большего, сын мой, нового предела нужно достичь. И душу изранить, одолевая. Да мы уже пришли. Ластушкин откос был громадным лбом красноватой земли, высунутым в залив. Раньше здесь гнездились в норках земляные ласточки. Однако людям нравилось иное толкование. Жених назвал суженую милой ластушкой, попрощался, ушел с Ойдригом воевать коновой вен, ну и пропал где-то в северных чащах. Терпеливая невеста ждала его, год за годом поглядывая с обрыва. Так и состарилась. Откос был, что крепостная стена, высокий, величественный, а крутой. Местами наружу до сих пор казались обледенелые камни. Вниз глянешь — голова кругом. Ногой топнешь у края — зашуршит ручеек текучего снега, наберет мощь, помчится лавиной. Надо на лыжах летать, как птица на крыльях, чтобы не забояться через тот край толкнуться кайком. Двое мараничей остановились на самом верху, вывесив над пустотой носки лыж. Каждая новая буря по-новому ваяла облик ластушкиного откоса. до голой земли избивала прежние тропки, вылепляла новые, заманчивые, пока не испробуешь, не поймешь, насколько опасные. Ветер первым наметил себе путь, пригнулся, бросился вниз, полетел впереди снежного вихря, длинным клубом вставшего за плечами. Ненадежные пласты расседались под лыжами, падали целиком, лишая опоры, но там, где отверзались белые пасти, котлера уже не было. Он легко мчался вниз, и снег, раздраженно шипя, оседал вхолостую, не мог его перенять. Прыжком одолев последнюю осыпь, ветер по кромками лыж взрезал пухлый уброд, воткнул каёк и глянулся. Под косу плыло облако мерцающей пыли. Вниз докатывались косматые языки, уже бессильные достать и убить. Из груди само вырвалось. «Слався, владычица!» «Слався!» — отозвался голос ворона. Ученик стоял рядом. Темная тень в медленно оседающей туче. Обставили дикомыта на лыжах. «Напугаешь когда-нибудь, сын?» — проворчал ветер. Правобережник улыбался, едва ли запыхавшись. Где был на спуске? Справа, слева? Приотстал? Вперед проскочил? Поди его знай. Я уже не всегда поспеваю уследить за тобой, малыш. Неужто стар становлюсь? Или это ты понемногу превосходишь меня? Он поманил к себе ворона, крепко обнял. Благо, лихарь с его обидчивой ревностью был сейчас далеко. Ступай благословенно, укрепа моя. «И ты будь надежен, отец, черной пятери не осрамлю!» Пошел с места, как током воздушным умчало его по заливу. Только что здесь был. Шаг другой, и вот уже стал черной тростинкой во мгле, колышущейся над мерзлой равниной. Ветер прислушался, парень еще и пел на ходу. Не боялся ни закашлять, ни засипеть. Голосница долетала обрывками. «Вернется, новую песню сыграет». Прежде чем окончательно пропасть из виду, дикомыт оглянулся. Ветер помахал в ответ. «А ведь ты вправду чудо, мой сын. Когда соколенок вроде тебя расправляет крылья на рукавице, кажется, что жизнь прожита не зря. Сверши нужное и возвращайся, чтобы узнать больше. Скоро ты выучишься отбирать людей на орудие и направлять их. Временами в кровь и бесчестие. Тогда ты поймешь, зачем я держу рабуш». Почему терплю белозуба и иных, на кого уже нет упования? С них довольно однажды создать тот самый случай и уйти, отработав свое. Ведь слишком замаранное по необходимости отсекают».